Wake up, Neo. Молчание становилось гнетущим. Ровными шеренгами выстроился почетный караул ВКС. За ним виднелась стела с надписью «Первые в космосе». Соколов подумал, что это выглядит издевательски, учитывая, что страна проиграла космическую гонку еще лет 90 назад и с тех пор тащится в догоняющих. Глянцевый черный шарик микрофона покачивался у лица Игоря, как поплавок. Трепетали на ветру флаги — сине-голубые, космофлотские и триколоры. «Повторяю», — сказал он в микрофон, — «доложите о готовности Алова». Динамик на плацу просторного, лишь два месяца назад достроенного космодрома «Реванш», наконец проснулся и послышался ровный, без интонации, голос главного конструктора — Востокова. «Господин Верховный Главнокомандующий, космический корабль «Алый» полностью проверен и готов к взлету. Приглашаем вас на борт, чтобы лично отдать последние указания и проводить экипаж». Коптеры с камерами натужно загудели и поплыли вслед за Игорем и несколькими сопровождающими. Их снимали промышленные дроны для открытых пространств, тяжелые и неповоротливые, как жирные шмели, чтобы не сносило ветром. Игорь сделал вид, что не замечает их, лишь подал едва заметный знак Крестовскому, и тот тут же принялся щедро сыпать в камеры водянистыми комментариями, чтобы отвлечь шмелей от президента, который быстро нырнул в кабину Алова. Впрочем, из-за режима секретности на космодроме им все равно нельзя было удаляться дальше границы площадки. Внутри корабля горел густой неоново-желтый свет, сообщая о предполетном статусе. Никто не пошел за Соколовым, кроме пары человек из охраны. Они просочились следом и остались поодаль, делая вид, что просто рассматривают стены и потолок. Во время запусков и всякого рода публичных презентаций Соколов терпеть не мог лишнюю охрану на фото и видео. «О, Игорь Александрович, добрый день, мы вас заждались!» Крайнов с широкой улыбкой пожал его руку. На Игоря тут же пахнуло крайновскими сигаретами. «С главным конструктором Востоковым вы уже не раз встречались, а это наши пилоты. Командир корабля полковник Ветров и навигатор майор Шестаков». Мужчины потрясли друг другу руки. Пилотов переполнял энтузиазм. Игорь осмотрел корабль, прошелся по мостику, потрогал светящиеся приборные панели. «Не стесняйтесь, Игорь Александрович, присядьте». Шестаков с готовностью пригласил его сесть в кресло, и Соколов с удовольствием это сделал. Сиденье было теплым, так же, как и штурвал, когда он прикоснулся к нему и с наслаждением сжал двумя руками. «Дочка моя все спрашивала», — хохотнул Шестаков, — «приедет ли нас президент провожать? Ну, можно сказать, сбылась мечта. Она нас, наверное, сейчас смотрит. Гордиться будет». Все рассмеялись. Крайнов и пилоты раскатисты и искренне, Востоков натянуто. Игорь слегка кивнул главному конструктору, и они вышли из корабля. «Вы вчера докладывали мне, что все готово к запуску». «Так и есть, Игорь Александрович». «Та проблема с разгонным блоком полностью решена». Востоков кивнул, глядя в сторону. «Хорошо, тогда два конкретных вопроса. На какой высоте будет отброшен разгонный блок? И сколько топлива на этот момент не выработано и останется в баках?» Востоков посмотрел на него с выражением лица человека, который уже ничего не решает. «Я понял». Крайнов и Соколов возвращались к пункту управления. «Неужели непонятно, что это означает? Эта дрянь в сто раз опаснее гептила. А сколько ее разлетится? Это нам нужно? Там несколько деревень в радиусе». «Не драматизируй. Ну, свалятся они где-нибудь в поле, ну, сдохнет полдюжины коров. Ну, очистим потом пару сотен гектаров. Из-за этой херни ты хочешь отложить старт неясно на сколько? От этого полета так многое зависит, в него столько вложено». «А с экипажем что?» Крайнов скривил уголок рта. «Бог помилует, долетят». Игорь остановился. Камеры уже вовсю снимали его издалека. «Вы же знаете, как я отношусь к этому». Фраза была проходной, совершенно будничной и простой, но из нее сочилось что-то такое, отчего лет 100 назад в каком-нибудь захолустном баре у мужиков сжимались кулаки. И Михаил Витольдович это почуял, как чуют гиены неконтролируемую опасность, исходящую от больного бешенством сородича. Соколов пошел к выходу один. В мигающем свете его тень причудливо изгибалась и корчилась, как будто его вело, как будто он был мертвецки пьян. Полк так и стоял на площади, не двигаясь. Толпа наряженных провожающих встретила президента овациями, грохотала с минуту, а он стоял, тупо уставившись на неподвижный контур корабля, который расколол надвое вечернее небо. «Россия вернет себе космос!» — сияло на виртуальном баннере, развернутом над головой Игоря. Запястье дернулось от сообщения на часах. «Помни про 147-й. Запустим малый, потом протолкнем что угодно». Он сжал зубы. «Начинаю обратный отсчет!» — разлетелся майским громом голос молодого диспетчера. Должно быть, ему не было еще и 20. 10, 9. «Их надо отвлечь сейчас, нельзя откладывать», — не успокаивался Крайнов. 8, 7, 6. Игорь видит себя как будто со стороны. Он медленно поднимает руку и открывает рот, чтобы что-то сказать. Запястье снова светится. «Не вздумай!» 5. Камеры жужжат, все смотрят, флаги развиваются, время уходит. Часы смиряются. «Ты сильно пожалеешь». Соколов резко и коротко что-то говорит. Слово отскакивает от губ, разлетается сдавленным вздохом по толпе, захватывает волнами все больше и больше народу и исчезает. Сам он не слышит этого слова и, как будто сомневаясь в том, что произнес, поспешно хватает воздух ртом и повторяет то же самое. Цифры на табло останавливаются на тройке, и Игорь проваливается в оглушительную тишину бомбы, которая не взорвалась, в молчании надежд, которые не оправдались, беззвучие ракет, которые никуда не улетели, и невидимая бомба разрывается у него внутри. Веретено Соколова мчалось по дороге, как обычно окруженное плотным кольцом черных автомобилей. Ему ловко удалось избежать объяснений. Шумиха, конечно, поднялась страшная, но Крестовский, как всегда, отработал безупречно, дав ему возможность уйти. Сбежать. Спрятаться. Как крыся. Соколов вдавил себя в кресло, чувствуя, как автопилот разгоняется и тащит его по привычному маршруту — Садовая, Выделенка, Семеречье. И ничего, ничего совершенно не изменилось в его жизни, но как будто сразу изменилось все. Его больше не радовали статичность белого кожаного салона, блеск подстаканников между креслами, легкая неторопливая музыка, сияние проекционного экрана, висящего в воздухе перед глазами. Торжество технологий, спокойной силы и правильно принятых решений. Автомобиль вздрогнул и встал. Игорь застыл с поднятой рукой. Машина отреагировала на его жест мгновенно. Сзади послышался визг тормозов. Соколов быстро пролез на переднее сиденье, подергал руль и попытался отключить автопилот, но тот только недовольно пищал в ответ на его попытки. Соколов сунул было ноги вниз, пытаясь нащупать педали, но потом спохватился, что в беспилотнике их нет и быть не может, и он вообще не помнит, как им управлять. Он уже очень давно не водил сам. Соколов бессильно опустил руки, бегающими глазами уставился на пустое, расчищенное специально под него шоссе, и в горле заклокотало. Он с размаху начал бить. Кулаками, ладонями, нежными, холеными пальцами обитателя офисов класса А и кабинетов с вензелями стал дубасить приборную панель, сияющий полукружие спидометра и широченный экран мультимедиа-центра. Костяшки пальцев становились насыщенно вишневыми от ударов, налитыми. Они чувствовали очень остро и абсолютно все, как будто он только сейчас рождался на свет, продираясь сквозь комья материнского и собственного мяса и кровь. «На! На! Сука! Сука!» Он орал и чуть не плакал, потому что понял, жизнь никогда не принадлежала ему, никогда вообще не была его, и все, что можно было сделать, это грести против течения и быстро утонуть, или лечь и плыть по течению, и уткнуться в непроходимое болото. Он скулил и бился в бронированные стекла, как ослепшая от дневного света летучая мышь, словно забыл, как отсюда выйти. К нему уже бежали по улице черные люди, чтобы взять в плотное кольцо заботы и безопасности. А он все не мог остановиться и отбивался от них, когда его схватили, и обмяк только на асфальте под отрезвляющий злым светом фонарей, которые распяли его лицо перед всеми. Он поспешно отряхнулся от охраны и пошел к себе на заднее сиденье. Только когда двери автопилота закрылись, он понял, что все это время его красным угольком единственного глаза жгла салонная камера. Игорь сжался от ужасного предчувствия и сказал: «В научный центр». Кира вошла в лабораторию в 7:30 утра и охнула. На черном диванчике из кожзама, скрутившись в мятый ком, спал Соколов. Вокруг на офисных стульях сидели два охранника, остальных, очевидно, Игорь выгнал наружу. У тех, что остались с президентом, не было смены, и выглядели они порядком измотанными. Один из опричников угрожающе скрестил руки на груди, пока Кира ошарашенно осматривала помещение. У дивана стояла ополовиненная бутылка виски. Тощая рука, на которой мягким отсветом моргали часы, свисала с дивана и средним пальцем едва касалась стекла. Кира поморщилась, заметив фиолетовые припухшие фаланги Игоря. Ее вдруг пронзила догадка. Она бросилась к проекции над столом и загуглила первое, что пришло на ум — Соколов, последние 24 часа из жизни. 35 500 467, 35 750 660, 35 956 456 просмотров. «Твою мать!» — отчетливо произнесла Кира, и Игорь проснулся. Соколов сидел за столом в белом плюшевом костюме отладчика, который Кира нашла в стенном шкафу и просунула ему за дверь, пока он был в лабораторной душевой. Охранники вышли, подчинившись едва заметному жесту президента, и оставили их с Кирой наедине. Игорь обхватил голову руками и оперся локтями о столешницу. Иногда он тихо постановал. Рядом курилась нетронутая чашка с черным кофе. Соколов не мог заставить себя досмотреть проклятый ролик, размноженный на тысячах каналов и канальцев, которые на все лады пересказывали его вчерашний провал с Алым и истерику после. Официальные каналы ограничились кратким сообщением: «Старт отложен по техническим причинам», ни словом не обмолвившись об остальном. Зато неформальные, с которыми так и не удалось справиться, несмотря на все усилия армии ботов, уничтожали Роскосмос, размазывали по стенке Соколова и пестрели тысячами издевательских комментариев. «Кира, как вы думаете, что мне делать?» — прерывисто спросил он, глядя в стол. Казалось, следующее, о чем он попросит, — пристрелить его. Впервые за время общения с Соколовым ей стало его жалко. «А почему нужно обязательно что-то делать? Вы же не совершили ничего плохого. Наоборот, людей спасли, предотвратили экологическую катастрофу». Она замолчала. «Ну да, денег много потратили, но ракету ведь можно починить и снова запустить, по-настоящему. А хейтеры, они же всегда у вас были, разве нет?» Он покачал головой и слабо улыбнулся. «На этот раз все зашло слишком далеко. Мне очень, очень нужна капсула. Вы даже не представляете, насколько...» Игорь поднял на Киру стеклянные глаза. «Я хочу перепрошить себя, чтобы больше никогда и ничего не чувствовать. Эмоции — худшее, что есть во мне. С тех пор, как мать умерла, я вообще не могу этим управлять. Это мешает. Катастрофически. Понимаете? Теперь вы видите...» Он бросил на стол часы, которые зацикленно транслировали в воздух превьюшку злополучного ролика. Там, внутри проекции, мелкими лоскутами краски трепетали триколоры, а Соколов чернел одиноким пятнышком среди них. Кира взяла часы и аккуратно придвинула обратно, словно случайно коснувшись его разбитых фаланг. «Нет, не вижу. Вы обычный человек, Игорь Александрович. Да, эмоциональный, да, злитесь. Но поверьте, вам не нужна полная перепрошивка. С этим можно работать. У вас что, нет своего психолога?» «Я...» — он сглотнул пересохшим горлом. «Всегда считал, что это какая-то антинаучная ерунда». Кира рассмеялась. «Но раз ерунда, то можно и попробовать. Вы ничего не потеряете, потому что ничего не изменится, ведь так?» Она лукаво склонила голову. «Готова консультировать вас 2 раза в неделю. У меня лицензия. Заодно и к серфингу начнем готовиться». Игорь обожгло стыдом. «Да она издевается». Он спрыгнул с высокого барного стула и заходил туда-сюда по комнате, не понимая, что ему делать — забирать одежду и сваливать или остаться и терпеть насмешки этой грёбаной ботанши. Игорь рванулся к дверям и только тогда понял, что стоит на полу в одних носках. Туфли остались валяться рядом с диваном. Он дрожащими руками стал натягивать их, пытаясь совладать со шнурками, как вдруг Кира перехватила его руку. «Стойте!» Ладонь Соколова была холодной и твердой, но Кира только сильнее сжала ее. «Вы все сделали правильно. Вы сказали правду про ракету. Всем им!» — тихо произнесла она. «Я действительно так считаю. И я не хочу причинять вам боль. Психолог — дело добровольное. Просто приходите, если снова будет так же плохо, как этой ночью. Мой номер у вас есть, а кодовые замки, я вижу, вас не останавливают. Только предупредите хоть чуточку заранее». «Кира, я... Извините, что пришел сюда без приглашения и устроил все это. Не понимаю, как вы меня терпите?» «Ну, вы же мне платите». Она увидела, как Соколов застыл, и торопливо добавила: «Шучу, шучу». Игорь осторожно сплел свои пальцы с Кириными, не веря, что это происходит. Он, не отрываясь, смотрел на плакат с надписью «Wake up, Neo», который она забрала из своей лаборатории давным-давно, еще 1-2 месяца назад, а он даже не замечал. «Кира, простите меня за Федора Михайловича и за меня самого. Он, ну то есть я, тоже не хотел сделать вам больно». Он выпустил ее руку, и они надолго замолчали, до тех пор, пока снаружи не раздался стук. «Тук-тук, Нео!» Соколов с грустной усмешкой поднялся с дивана. «Пора разгребать говнишко». «Удачи», — спокойно сказала Кира. «Уверена, у вас получится».